От автора. Приветствую, дорогие читатели. Рада снова встретиться с вами на страницах моего нового романа. По традиции, хочу немного рассказать о глухом правосудии. Идея написать судебную драму пришла ко мне давно, но я долго не решалась к ней подступиться. Дело в том, что я не имею никакого отношения к юриспруденции, и объем матчасти, которую требовалось изучить, пугал. Хорошо, что все-таки решилась. Глухое правосудие — любимое из моих историй. Хотя многие уже знают, что каждый из моих романов неизменно становится моим любимчиком. Почти 2 года я штудировала Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, общалась с адвокатами, бывшими следователями и прокурорами. Узнавала интересные подробности, открывала новые стороны системы правосудия. Что-то удивляло, что-то расстраивало, что-то выбивало из колеи. Конечно, что-то осталось за кадром, но многое легло в основу сюжета. Я старалась показать систему российского правосудия максимально правдоподобно, но некоторые незначительные нюансы намеренно опустила. Например, в реальности дела, содержащие статью 159 «Мошенничество», не рассматриваются судом присяжных. Однако я оставила эту деталь сознательно, потому что суд присяжных — важнейшая часть драматургии этой истории. Он дает право надеяться, спорить, ошибаться и верить. Надеюсь, вы простите мне эту маленькую литературную вольность. Я хорошо понимаю, российская система правосудия устроена сложнее и формальнее, чем в книгах. Именно поэтому в этой истории важнее всего не точная статья, а цена, которую платит человек за попытку достучаться до правды. Впереди вас ждут новые приключения Ники и новые испытания, через которые ей предстоит пройти. Уверена, вы с нетерпением ждете продолжения и гадаете, кто же на самом деле убил Подставкина. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Собака Райтер Орехова», чтобы не пропустить продолжение. Там же я делюсь интересными фактами о писательском закулисье. Спасибо, что читаете. И до новых книжек! Анна Орехова. Февраль 2022, март 2025.